Глава 8. Черная месса и человеческие жертвоприношения. Рассказ Элании. Жертвоприношения людей – тема для разговора довольно щекотливая. Лишь немногие бывшие члены культа решаются рассказывать об этом, опасаясь уголовной ответственности. Я делаю это только потому, что так мне сказал Господь. В братстве такие жертвоприношения практикуются довольно широко. Мне очень много времени довелось провести в качестве пациента на операционных столах и клиниках только потому, что отказывалась в этом участвовать. Благодаря своему стремительному продвижению вверх по лестнице власти и силы, я заняла такое положение в культе, что могла решать сама, что мне делать, а что нет. Я была намного сильнее других сатанистов, поэтому никто из них не мог мне что-либо сделать. Но это не составляло проблемы для сатаны и его демонов. Из-за отказа участвовать в жертвоприношениях они часто меня зверски наказывали и издевались. 4 раза у меня обнаруживали рак, после чего следовало множество операций и химиотерапия. Это было наказание сатаны за непослушание. Я не сомневаюсь, что меня вскоре убили бы, если бы Господь, по милости своей, не спас меня от рабства сатаны. Жертвоприношения животных и людей отличаются друг от друга и проводятся в разных местах. За последний год, особенно на западном побережье США, большое число молодежи было вовлечено в сатанизм через рок-музыку, оккультные и фантастические игры, а также через индивидуальную вербовку. Обычно эти независимые группы сильно поглощены наркоманией. Им все равно, что они делают, и поэтому они не связаны с братством напрямую. Многие из них даже не знают о существовании нашего культа. Они настолько беспечны, что своими преступлениями, ритуалами, издевательствами над детьми, жертвоприношениями привлекают внимание полиции. В то время, когда я выходила из сатанизма, руководство братства было сильно озабочено тем, что действия этих безответственных групп наносят большой вред. Вместе с тем, сатана стал настолько смелым, что его совершенно не волнует, сколько людей за эти преступления попадет в тюрьму. Он знает, что ему осталось немного, поэтому и старается сделать как можно больше гадостей на этой земле. В США существует 8 святых дней, когда проходят жертвоприношения людей. Иногда они бывают и не запланированы, как дисциплинирование или запугивание. Маленькие общины, не имеющие необходимых условий, обычно присоединяются к большим, находящимся в этом регионе. Вот перечень, так сказать, святых дней. Рождество, Пасха, Хэллоуин, День всех святых, День благодарения и первые дни каждого сезона. Сатана желает осквернить каждый созданный Богом сезон. Хэллоуин был принят друидами в Англии с того времени. Это особенный праздник для жертвоприношения людей сатане. Это продолжается и сегодня, в наши дни. Очень часто происходят несчастные случаи с детьми, которым сатанисты в подарки и сладости коварно подкладывают всякие опасные вещи. Дети калечатся, а многие умирают в качестве жертвы для сатаны. Цель жертвоприношений, как нас учили, состоит в том, чтобы, так сказать, осветившись, мы смогли принять, так сказать, благословение сатаны. Кроме того, если кто-то пьет кровь или ест плоть жертвы, приобретает больше демонов, а следовательно и больше силы. Питье крови – это очень важная часть сатанинских ритуалов. Это естественно, так как сатана постоянно пытается осквернить Божьи принципы. Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее. Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Книга Левит, 17 глава, 10-11 стих. Человеческие жертвоприношения не происходят в одном месте дважды. Большинство членов культа не знает заранее место проведения собрания, об этом им сообщают только за несколько часов до начала. Обычно эти собрания проводятся в особо изолированных местах. Для больших городов это зачастую является проблемой, но все равно находятся заброшенные дома или бывшие складские помещения. На улице жертвоприношение происходит очень редко. Для таких случаев выбирается или глухой лес, или болото. Независимые же группы, о которых уже говорилось выше, с выбором места особо не церемонятся, им все равно, где это будет. Чтобы не оказаться в руках полиции, братство обычно от таких мероприятий, проводимых подростками-наркоманами, отмеживается. Внутри братства существует специальная группа людей, которые подготавливают жертвоприношение и убирают все после его завершения. В таких группах всегда есть сатанисты, работающие в полиции. В их задачу входит предотвращение вмешательства со стороны закона. Все необходимое оборудование, жертвенник, трон сатаны и так далее, перевозят в закрытых автобусах. Все эти вещи легко устанавливаются и также легко убираются. От тела жертвы избавляются посредством кремации. С трупами детей поступают еще проще. Их просто заворачивают во что-то и выбрасывают в мусорный контейнер. Тела обычно сжигают или рядом с места проведения собрания, или в крематориях на кладбищах, или в ветеринарных клиниках. Аккуратность группы развертки и уборки после жертвоприношений позволяет проводить эти мероприятия в секрете от посторонних глаз. Во время таких церемоний всегда присутствует много охраны, постоянно прослушивается полицейская волна. А любой, кто видел такую церемонию, а затем попытался бы выйти из культа, мог это сделать только ценой собственной жизни. Единственный путь, благодаря которому можно вырваться оттуда, это сила Иисуса Христа, но даже и это непросто. Демоны тщательно наблюдают за каждым, кто когда-нибудь хотя бы частично участвовал в этом. Я опишу черный шабаш или черную мессу, которую меня заставили посетить. В то время я еще не была верховной жрицей, а только начинающей, в общем, пленницей. Черный шабаш проходит один раз в год, всегда в момент полнолуния, в пасхальную ночь. Соревнования, которые я посещала в Калифорнии, были, как правило, накануне пасхального черного шабаша. Я всегда старалась уехать до этой церемонии, несмотря на цену, которую приходилось платить. Сатана наказывал меня за это очень жестоко, но я не смирялась. Впервые я увидела шабаш, когда была еще очень молода, почти ребенок, меньше года тому назад ставший членом культа. Но воспоминания об этих ужасных выходных днях и сейчас все еще мучают меня и будут мучить. Мне сказали, что скоро будет проводиться очень важная церемония, и я удостоена чести быть приглашенной. Тон этого приглашения указывал на то, что выбора у меня нет. На это собрание могли прийти только приглашенные, а их явка была обязательна. Тот, кто ослушивался, становился жертвой для следующей черной мессы. Я пошла, но не одна. Меня повели туда служители нашей общины. Церемония проходила в здании старой конюшни, которая была приготовлена специально для этой цели. Там присутствовало несколько тысяч человек со всего региона. Многие уже были под действием наркотиков, и кроме того, всем давали выпить порцию алкоголя с наркотиком перед собранием. Я всегда пыталась уклониться от этой выпивки, так как знала последствия затуманенного разума. Очень многие хотели бы быть на моем месте, месте ученицы Верховной Жрицы. Вышестоящие в культе никогда не пили и не принимали наркотики, опасаясь за свое место. Когда мы пришли на место служения, я понятия не имела, что здесь будет происходить. Это было в пятницу вечером, а собрание должно было длиться до воскресенья. В одном конце здания была установлена платформа, на которой стоял золотой трон сатаны. Значит, это было очень важное собрание, если сам сатана решился явиться в физическом теле. Впоследствии я узнала, что сатана требовал четкой дисциплины в ходе церемонии и согласованности между общинами, проводящими жертвоприношения, так как он не мог находиться в разных местах в одно и то же время. Все должно быть спланировано и расписано так, чтобы он посетил все церемонии. Он не вездесущ, как Бог. Когда верховный священник и жрица вышли на платформу, наступила абсолютная тишина, такая, что даже звук упавшей иголки был бы слышен. Тишина – одна из форм страха. Каждый боялся, что он может быть избран как жертва. В этот момент никто не восторгался славой и честью сатаны. Вздох облегчения пронесся над толпой, когда все услышали вопли жертвы, которую, пиная ногами, тащили по проходу на платформу. Обычно основной пасхальной жертвой был мужчина. В эти дни могли приносить в жертву еще и женщин, детей или животных, но помимо этого вся церемония концентрировалась на основной жертве – мужчине. Часто жертва выбиралась еще за несколько дней до церемонии и очень тщательно охранялась. В глазах сатаны и всей толпы этот человек становился Иисусом, и сатана разыгрывал победу над ним, распиная мужчину на кресте. Я смотрела полная ужаса, как ему на голову натягивали терновый венок, вонзали глубоко под кожу иглы, бичевали кнутом с металлическими наконечниками, кололи острыми пиками, жгли фейерверками. В конце концов его прибивали к кресту, который затем поднимали и устанавливали в отверстие посреди платформы. Никогда не забуду запаха паленого тела, вопли жертвы, его неистовую агонию, просьбы о пощаде. Толпа ревела, как стадо диких животных. Нечеловеческие голоса множества демонов, находящихся в толпе, сливались с криками людей. Они свистели и ликовали, когда подняли крест и установили в отверстие. К этому времени, с видом победителя, на троне возник сатана. Вся толпа и верховный священник начали славить и восклицать сатане, падая и поклоняясь ему. Сатана появился в образе молодого человека, во всем белом. Его глаза были огненно-красными. Он закинул голову и издал звериный рев вперемешку с ужасным хохотом, когда верховный священник убил несчастного, пронзив копьем его сердце и пригвоздив его к кресту. Толпа как будто сошла с ума, кричала и визжала, выплясывая в безумном экстазе танец победы. Они громко провозгласили всю победу, силу и честь своему отцу сатане. Сразу же после этого сатана исчез, удалившись на следующую церемонию. После его исчезновения собрание превратилось в сексуальную оргию, люди с людьми и люди с демонами. Здесь можно было увидеть все, даже самое дикое, на какое только способно воображение, сексуальное извращение. Кровь жертвы сцеживалась, смешивалась с наркотиками и алкоголем и выпивалась сначала верховным священником и жрицей, а затем передавалась всем присутствующим. Многие подходили и оскверняли тело жертвы. Во всем этом безумии прошла ночь. Тело снималось с креста, разделывалось, плоть перемалывалась, смешивалась с наркотиками и приправами, и тот, кто хотел иметь больше силы, подходил и ел эту смесь. На третий день люди отходили от наркотического опьянения и начинали расходиться по домам по 2-3 человека. Все провозглашали, что их великий отец сатана одержал еще одну победу над врагом Иисусом Христом. Какая насмешка! Эти черные мессы! И сатана знает, что это насмешка. Сама церемония символизирует собой смерть Христа. Сатана провозглашает, что Иисус был окончательной жертвой для него, что он одержал победу над Христом, убив его на кресте. Сатана лжет, и он и его демоны знают, что, будучи поражен на кресте, проиграл не Иисус, а он. Но этого не знают люди. Я тоже была одной из них, но теперь знаю, что это все ложь, неописуемая, ужасная ложь. Я заявляю тебе, читатель, если ты все еще сатанист и не призвал Христа как Господа в свою жизнь, сатана не был победителем на кресте. Слово Божие очень хорошо подводит итог. Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Послание к Колоссянам, 2 глава, 15 стих. Иисус живой. Сатана не имеет никакого права на нас. Мы можем быть свободны от рабства сатаны. Все, что для этого нужно, попросить Иисуса нас освободить. Он уже заплатил цену. Попроси Иисуса сегодня, потому что завтра может быть поздно.